«Ты брось», — сказал ему Крупиня. «Мы с тобой еще во мужике!» Василий Акимыч всхлипнул и рукавом вытер нос. «Я сейчас. Такси». И он поднялся, потому что вдруг почувствовал непреодолимое желание остаться одному. На минуту даже показалось, что это он в больнице, а Крупиня пришел его проведать. Но тот встал и снова показал перекрученную на запавшем животе резинку. И Василий Акимыч с удивлением сообразил, что ему уходить из больницы, а Крупине можно и оставаться. Такая была на этот раз раскладка. Они сидели в учительской за длинным столом, покрытым красной, заляпанной чернилами, стертой на углах плюшевой скатертью, и перед ними лежал бубен. Они пришли в школу, потому что ночью здесь тихо. Они даже отправили домой сторожиху и стопницу, пусть идет отдыхать. И теперь на коленях у Олега лежали громадные брезентовые рукавицы, а у шкафа с журналами стояла длинная кривоватая кочерга. Им сегодня разговаривать, им и топить печи, чтобы завтра в школе было тепло. — Зачем ты принесла бубен? — спросил Олег. — Так, — ответила корова. — Кинется мать, начнет искать. — Не бойся, мать убеждена, что бубен — просто инвентарь, который Любава спасала от баловников-пионеров. Вероятно, так оно и было. Ты не увлекайся символикой. Я знал одну девицу, у которой над кроватью висел череп, а спала она на черной простыне. Но за этим ничего не было. «Не надо меня учить», — ответила корова. «Я тебе таких историй расскажу миллион». Они замолчали. Они не торопили друг друга, зная, что молчание — тоже дело. Каждому из них есть о чем подумать. С самого утра они сегодня разделились, каждый пошел своей дорогой. Олег побывал в сельсовете, потом в мастерских, потом ходил к Сергею Петровичу вместе с дядькой Любавой, ездил на кладбище, смотрел, готова ли могила. А корова пошла к ним домой. Народу было полно, но все равно остаться незамеченной оказалось трудно. Тогда она уселась в кухне вместе с той частью родни, которая, несмотря на горе и слезы, была занята хозяйственными работами. Они и плакали, и причитали, но и за картошкой следили, и фарш вертели, и мужиков, что могилу рыли, кормили, и оркестр поили. Приехал из района замерзший. В общем, для кого-то жизнь останавливается, а для остальных идет. И это можно почувствовать особенно здесь, где все рядом, все вместе, и где за стенкой одну поят валерьянкой, а другого лечат водкой от насморка. Трубач простужен, но все-таки приехал, потому что хорошие деньги, а он дочери в Иванове кооперативную квартиру строит. Много чего узнала корова, сидя на табуретке и выполняя мелкие поручения. Истолочь в ступке перец, нарезать крутые яички, принести из сенцев воду. В сенцах она и увидела бубен. Он лежал на лавке, и на нем была чья-то шапка. Несколько раз в кухню выходила мать, и корова видела, что никакое горе не могло заставить ее отступиться от главного в ее жизни направления. У Любавы все должно было быть лучшим, и похороны тоже. И она ткнула пальцем в резиново застывший холодец и посчитала оркестр. Как и обещали, было пятеро, и даже на корову посмотрела, как той показалось удовлетворенно. «Человек из Москвы». Приходила к ней в кухню и Катя, спрашивала, не нужно ли чего. Корова даже растерялась. Ей? Нужно? А потом вдруг поняла, что она после покойницы здесь сегодня второе лицо. Действительно, слишком скоропалительно прислали их из редакции. Надо было дождаться Асю. Кстати, об Асе говорили тут хорошо. Правда, она быстро уехала, ее мало кто видел, но, в общем, вела она себя здесь правильно. А как, собственно, она могла себя вести? Устроить колхозное собрание с осуждением нехорошего поступка, порочащего имя и прочее? Так ведь бывало в свое время. Но это когда? Да и Аська совсем не такая. Корова ведь знала ее еще по институту. Она уже работала, а Ася приходила к ним на практику. Когда это было? В прошлую эпоху. Еще и Вовочка с Алагой был тогда. Крупине в рот заглядывал. А теперь Вовочка норовит дать Крупине под зад своим модным ботинком. Это называется эволюция. Но ведь в чем-то Вовочка может быть и прав. Крупеня ушел в производственную текучку сначала случайно, незаметно, а потом с головой –